Так что я приехала, собственно говоря, ликвидировать свое имущество. Налил? Давай выпьем. За тебя. Так тогда уж попытался было возразить Стефан, но Эльжбетта будто и не заметила его попытки. Чтобы все у тебя закончилось хорошо здесь, в Джеге, и ты в добром здравии прожил долгую счастливую жизнь. Просит? Стефан поднял бокал навстречу бокалу Эльжбетты. Выпили, он начал неторопливо закусывать, рассуждая вслух. «Ну что же, если ты, Беточка, будешь счастлива тем, что у тебя родится мое дитё, сын, это уже установлено», — сообщила Эльжбета. «Значит, сын, значит, у этого перекати-поля, это я говорю о себе, родится еще один сын, но уже в Англии. Назовем его польским именем — Стефаном. Да, раз ты будешь счастлива этим, то я рад за тебя. Только прежде, чем уехать в Англию, ты еще немножечко поможешь мне». И в общих чертах рассказал о предстоящей операции. Эльжбета насторожилась. «А это для тебя не опасно? Полиция разве не может арестовать эту банду прямо сейчас?» Стефан, как мог, объяснил доводы варшавских полицейских в пользу ареста банды, как говорится, на горячем, с поличным. Тогда и косвенные улики сыграют свою роль. Отдал Эльжбете телефон, сообщил ей номер, по которому надо будет позвонить в случае необходимости. «Но только в том случае, если я позвоню из мастерской и скажу: «Пани Эльжбета, у меня сегодня срочный ремонт, так что я буду работать всю ночь». Запомнила? Повтори. Беточка, только дословно, иначе может возникнуть опасная путаница». «Стефан, завтра утром будешь идти на работу, так я тебе и номер без запинки назову, и твой пароль. А сегодня наливай». «Хорошо. Ты ужинай, а налью я». Наутро Эльжбета толково повторила все то, о чем ей говорил Стефан, и заверила: «Я тебя не подведу. Главное, береги себя. Увильнуть от опасности не всегда трусость. И помни, мы любим тебя. Да, представь себе. Я говорю не только от себя и Стефанчика, но и от Ханки с Мариком, даже от Малгожаты. Так что уж постарайся, сбереги себя. Если не для нас, то для будущей жены и будущих детей. Я убеждена, что на достигнутом ты не остановишься». Стефан посмотрел ей в глаза. «Ты издеваешься или в самом деле вот такая?» «Какая?» «Да я не знаю, как сказать. Бескорыстный вроде. Не подходит. Просто я умею трезво смотреть на факты и события. Что есть, то и есть. Не могу же я считать, что раз ты мне не достанешься по логике вещей, то тебя надо четвертовать. Живи на радость нам, женщинам. И чем больше будет детей у хорошего человека, тем лучше для всех людей. Я уже чувствую, как у меня на спине отрастают крылышки. Вот и приглядывай за ними, чтобы твой хозяин не подрезал их. Ну, иди. С Богом!» Бригада Шпендика встретила Стефана восторженными возгласами. «Вернулся бездельник! Переодевайся быстренько, у нас тут работы накопилось». Это Степан Ивасо. Ну и Шпендик обронил: «Ты вовремя. А то завтра я бы уже подсуетился». «Но я же обещал». Шпендик кивнул: «Помню. Но это как сказать, знаешь, бывает, что обещает человека, а сдержать слово не может или не хочет. Ладно, принимайся за работу. Тут твои земляки машин наломали, пока ты отдыхал, так что...» Стефан переоделся и включился в работу. Шпендик сидел у стола, ворошил какие-то бумаги. Несколько раз заходили какие-то мужчины, о чем-то спрашивали, но Шпендик отрицательно мотал головой. Только однажды до Стефана донеслась фраза: «Пока нет ни компьютеров, ни телевизоров». «Да, все продали. Ждем». «Думаю, будут. Поставщики обещают». «Это же надо, такую фуру техники распродал», — подумал Стефан. «И уже ждет следующую машину». «Поставщики. Знаем мы твоих поставщиков. Ждет сигнала. Но все-таки такую фуру компьютеров и телевизоров рассовал по Польше. Не давал же он рекламу в газету или по телевизору. По дешевке продается новая ворованная техника. Нет, тут что-то другое. Что? Вот все эти покупатели знают его адрес, знают самого Шпендика, потому его и спрашивают. Выходит, кто-то им называет и его, и адрес, и то, чем он торгует. Да, а деньги? Как он деньги получает? Из рук в руки, что ли? А потом что? Ему же за аренду карьера надо платить. Да и этот дом с подворьем просто так же ему не отдали. Налог на доход от ремонта автомобиля он перечисляет через банк. Ну да, он же все перечисляет, счет в банке у него есть. Так что и заворованные телевизоры, и компьютеры ему могут перечислять прямо в банк. Как? А за что? Он же не производит эту технику. Не понимаю. А может, у него покупают за наличные доллары или другую конвертируемую валюту? За те же злотые? Нет, тут мне не разобраться. Мое дело — держи уши топориком, может, что услышишь. Ну, услышишь, а дальше что? Как же так, даже не договорились о сообщениях? О начале операции Эльжбета сообщит пану Хенрику или Ежи. А вот такое — просто то, что происходит тут у нас. А если попробовать, надо с Эльжбетой посоветоваться». Вечером он рассказал Эльжбете и об услышанном, и о своих намерениях. Эльжбета подумала, начала рассуждать вслух. «Тут желательно ни мне, ни тебе не называться. А вдруг телефон кто-то прослушивает или сидит там рядом с панами Ежи и Хенриком?» Стефана вдруг осенило. «Беточка, сообщение можно дать от Крутчика. Это кто такой?» Долго рассказывать, но только они знают, что это тоже я. Эльжбета подумала, взяла авторучку, лист бумаги и начала писать. Закончив, внимательно прочитала, внесла какие-то поправки, еще раз прочитала и протянула листик Стефану. Там было написано. «По нам Ежи Хенрику. Хозяин ожидает товар в ближайшее время, потому что его рекламщики работают уже сейчас», — сообщил Крутчик. Стефан обнял Эльжбету и поцеловал. «Ох, ты же и умная! Я тебе при жизни памятник должен поставить!» Эльжбета усмехнулась. «Спасибо, ты мне его уже оставил, живой, нерукотворный. До глубокой старости растить буду, но это уже совсем из другой оперы». Позвонила, прочитала ровным голосом, поблагодарила за внимание, попрощалась. Стефан нетерпеливо спросил, ну и что? А ничего. Поблагодарил и заверил, что сейчас же передаст информацию по адресу. И все. Эльжбета засмеялась. Какой ты все-таки еще мальчишка. Конечно, все. А дальше идет невидимая, кропотливая работа, которая к чему-то да приведет. На следующее утро в мастерскую пришли специалисты и установили телефон. Основной, конечно, где-то там, в доме, но и в мастерской на столе у Шпендика поставили параллельный аппарат. Хозяин дал им на пиво и сказал подчиненным, «Теперь мы имеем связь с нужными нам людьми. Да и ты, Стефан, можешь пользоваться». «Да куда мне звонить?» «А жене, Ханке твоей». «Это далеко, да и на все село один телефон, аж на другом конце, так что...» «Разве что...» Стефан улыбнулся и взял трубку. «Я вот сейчас хозяйку попугаю». Набрал номер, Эльжбета отозвалась сразу. «Эльжбета Донбек, слушаю». «День добрый, пани Эльжбета, это Стефан. Да это у нас тут телефон появился, так я решил опробовать качество связи. Запишите номер». «Да мало ли что, вдруг я вам срочно понадоблюсь. Может, вода из крана тьфу-тьфу прорвется. Да, все, других новостей нет. До вечера, пани Эльжбета». «Не испугалась?» — усмехнулся Шпендик. «А что ей пугаться? И то правда. Но если нужно будет, звони, Стефан. Спасибо». И пошел к очередной машине. Благодаря его стараниям мастерская Шпендика Бжеги заработала хорошую деловую репутацию, и клиентов становилось все больше. К тому же они быстро разобрались, кто здесь играет первую скрипку, и, сдавая машину в ремонт, уговаривали именно Стефана сделать все на совесть. А потом, получая ее будто новенькую, старались сунуть в карман замасленной спецовки Стефана сверх того, что заплатили пану Шпендику. Стефан сначала стеснялся, отказывался, но потом в осопре хозяине сказал: «А чё ты ломаешься, как девочка? Мы здесь все знаем, что ты эти деньги заработал. Разве я или Степка сумеем сделать все так, как ты? Через 100 лет, не раньше». «Так дают, бери». «А бьют, беги», — с усмешкой кивнул хозяин. «Но Васо прав. И я к этим чаевым, у вас их, правда, называют напивки, но все равно я к ним отношения не имею». Когда Стефан первый раз принес напивок и положил по обыкновению в шкаф, Альжбета спросила: «Что, хозяин снова добавил тебе денег?» «Нет, он не добавил, но разрешил брать мне напивок от клиентов», — Альжбета рассудительно заметила. «Резонно. Если кто и заслуживает у вас напивок, так это ты, Стефан». «Почему?» попытался было возразить Стефан. «Васо и Степан тоже много работают». Эльжбета скептически усмехнулась. «Лошадь тоже много работает, скажем, в поле, но без крестьянина она не обработает это поле, и урожай на нем не вырастет». Стефан только головой покачал. «Ну и философ ты. Но в целом очень логично». Когда Стефан увозил Ханку и Марика на Белосточину, Эльжбета, улучив момент, когда Ханка возилась с сыном в комнате, сказала Стефану: «Все деньги возьми, они пригодятся и тебе, и твоему сыну, тем более там слишком большая твоя доля». «А ты? А тебе?» — попытался возразить Стефан, но Эльжбета приложила ладошку к его губам, и он смирился. Удивила она Стефана и сегодня. Едва он вошел в дом, как Эльжбета сообщила: «Сегодня я говорила с паном Хенриком». «Что, звонил?» «Нет, я ему позвонила. Вернее, позвонила по тому телефону, а пан Хенрик оказался там. Понимаешь, Стефан, я решила, что пусть и панове варшавяки знают, что у твоего хозяина телефон появился. Может, он и им, варшавякам, пригодится». Стефан только головой покачал. «У тебя ума палата, беточка. Телефон-то запараллелен, и все важные разговоры Шпендик наверняка будет вести из своего дома, а не из мастерской. Так что если бы кто из варшавиков внимательно послушал эти важные разговоры, то было бы очень хорошо», — продолжила Эльжбета вместо умолкнувшего Стефана. «Я об этом сразу подумала, как только ты позвонил». В ожидании команды Шпендика на выезд Стефан почувствовал нетерпение, скорее бы, чтобы уже все было позади. Но Шпендик молчал, по телефону клиентам коротко отвечал: «Пока нет, да-да. Вы же сами понимаете, как только нам поставят наши клиенты, мы же солить или мариновать технику не будем. Думаю, что скоро. До свидания». А у Стефана мысль билась, как пойманная в силки птица. «Скоро, скоро. Но когда придет это скоро? И что оно мне принесет?»